Третье. Молебен. Красные языки хищного зверя лизали широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушились постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые спухли от жара, дымясь и шипя, корчились. Глаза у Васи Жаркова вылезли из орбит, выпятились сваренными слепыми белками. Русая головка совсем почернела. От желтых босых ног Степаниды Харитоновой остались черные головни. Борода у Федота сгорела, лицо стало круглым, как сковорода. Щеки лопнули, мертвая кровь кипела в рубцах горелого мяса. Крестьяне огромной толпой со стоном и слезами топтались беспомощно за селом. Женщины и дети громко плакали. Полковник Орлов со штабом стоял за Спаскотиной и смотрел на пожар, спокойно развалившись в седле. Говорил, никому не обращаясь. Да иного пути нет, верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли, в случае надобности всю эту губернию. Молодой гусар с погонами, вольно определяющегося, подскакал к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника. «Алюр, Медвежий, 9:30 по полуночи. Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною. Разведка в направлении. Капитан Глыбин. Отлично. Господа, новость. Белая кобыла круто повернулась. Медвежье занято нами без боя. Красные удрали. Лошадь полковника засеменила тонкими ногами, танцуя, пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда, эскадрон с трехцветным знаменем, двинулись за командиром. Копыты четко били пыльную дорогу. Серые и качавшиеся столбы взметывались следом, долго клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целые тучи. Толпа исчезла. Только зарево и дым пожара были видны ясно. Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта. «Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных». Полковник со штабом остановились в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиру учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник, нагло улыбаясь и возражал, шепеляя, скандируя и кривляясь: «Скажите, пожалуйста, они не могут спать где-нибудь в коридоре на полу. У них, видите ли, течет 3 капли благородной крови. Хе-хе. Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко...» Полковник сказал сальность. «Не правда ли, корнет?» — обратился он к адъютанту. Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся. «Так точно, господин полковник. Разговор кончен, вопрос решен», — обернулся полковник к учительницам. «Вас я выселяю, можете поместиться у сторожихи. Школу определенно закрываю. Во-первых, потому что она нужна мне для канцелярии, квартир. Во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду. Это неинтересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда». Учительницы пошли к дверям. «Виноват. Одну минутку», — снова обратился к ним Орлов. «С завтрашнего дня вы готовите мне обед. Понятно?» «Нет, непонятно», — ответила невысокая, крепкая Ольга Ивановна. «Обед готовить мы вам не обязаны и не будем». «Ну, конечно, конечно. Разве можно сделать что-нибудь для честного защитника Родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому-нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй, бы все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали. А после ужина полковник снова сказал гадость». Ольга Ивановна побледнела. «Я попрошу благородного полковника быть повежливее», — запальчиво бросила она ему. Полковник расхохотался. «Корнет, корнет, ха-ха-ха, слышите, а? Эта вот учителька, эта мужичка, хамка, ха-ха-ха, учит меня вежливости. Меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха-ха-ха, да вы, оказывается, оригинальная штучка. Ну-ка я вас посмотрю поближе. Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку. Еще одно движение, и вы получите по физиономии. Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся, сделанной любезностью. Ой-ой, какие мы сердитые. Мы, оказывается, кусаемся, и вдруг стол стал серьезным. Ну, с мадемуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказываю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите, выпарю. А теперь марш на место. Полковник принадлежал к числу тех офицеров, которые работали в армии не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным. Его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевиков со всем рвением фанатика черносотенца. Почти все село собралось на площади. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы отцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, неслось молитвенное пение. Священник набожно и истово крестился, поднимая глаза к небу. Просил у Бога ниспослания мира, всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади, предчувствие чего-то страшного и неотвратимого томило массу. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен на коленях. Свита не отставала от начальства. Люди в блестящих мундирах с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа. «Мужики, разговаривать долго с вами я не буду. Говорить нам не о чем. Вы знаете хорошо, что я верный слуга Отечества, враг изменников и грабителей большевиков. Среди вас много есть этих извергов рода человеческого, не признающих ни Бога, ни правителя. С ними, я думаю, сейчас же расправятся». Лица вытянулись. Глаза резко обозначились сотнями черных больших точек. Но бледное в сером лице толпы. Безотчетный смертельный страх колыхнул массу. Люди попятились назад. Предостерегающе щелкнули шатуны пулеметов. Пулеметчики заняли места у машин. Площадь застыла. Полковник улыбнулся, зычно бросил. «Спасибо, молодцы пулеметчики». «Рад стараться, господин полковник. Что, боитесь канали?» — заорал Орлов на толпу. «Видно, совесть у вас не совсем чиста. На колени прохвосты, все на колени сию же минуту». Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин потемнела. С плачем и стоном опустилась на колени. Платочки, шапки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой и тихой. Шапки долой. Головы обнажились. Сотни рук мелькнули. Легкая рябь, как на воде, наморщила разноцветные ряды медвеженцев. «Первый эскадрон ко мне», — скомандовал полковник. Гусары в пешем строю змейкой проползли через толпу, выстроились в две шеренги, винтовки метнулись в руках. Черные круглые отверстия стволов качнулись, двумя рядами повисли перед лицом толпы. «Сознавайтесь, кто из вас большевики? Кто из вас помогал красным? Кто сочувствует им?» Толпа молчала. «Честные люди, к вам обращаюсь, укажите негодяев, не место среди вас». С тяжелой одышкой человека, страдающего ожирением, прижимая рукой крест к груди, высокий упитанный отец Кипарисов подошел к Орлову. «Я вам, господин полковник, всех сейчас укажу. Вот они все у меня переписаны». Священник достал из кармана длинный лоскут бумаги. Толпа стала совсем черной, пригнулась тяжело к земле. «Иванов, Непомнящих, Стародубцев, Белых, этих двух первых вот чего расстрелять, а этих двух вот чего, пока только можно выпороть». Кипарисов читал долго, обстоятельно, пояснял, кого нужно расстрелять, а кого только выпороть. Толстый кривой палец в широком черном рукаве размеренно поднимался и опускался. По его указаниям гусары бросались в толпу, вырывали из нее поодиночке, по два кучками. Площадь колыхалась, глухо стонала. Лавочник Иван Иванович Жогин протискался к полковнику. «Господин полковник, разрешите доложить?» Не дожидаясь ответа, боясь, что его не станут слушать, быстро заговорил. «Батюшка, забыл еще 4 большевиков указать вам». «Кровопивец!» — крикнул кто-то в толпе. Жогин обернулся. «Ага, это ты, Бухрекьев. Знаю тебя, большевика, и твоих товарищей. Степанова, Галкина и Чернова. Всех 4 схватили». Полковник кивнул адъютанту. «Корнет, прошу приступить». «Слушаюсь, господин полковник». Бледных, запекшимися, перекошенными губами поставили у каменной церковной ограды. Их было 49. Против них развернулся веер красных погон, круглых кокард. Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных. «Господин полковник, разрешите начинать?» «Пожалуйста», — небрежно бросил Орлов. «По красной рване, пальба эскадроном». «Эскадрон!» Площадь взвизгнула, застонала. Лица стали белыми, как платочки на головах женщин. «Подождите, подождите, корнет!» — остановил полковник. «Уж очень вы скоро, прямо без пересадки, да и на тот свет. Надо дать им время подумать. Может быть, и раскается кто. В свое оправдание еще кого не укажет ли. Белая стена камня, белая полоса лиц, пригвожденная черными точками глаз, неподвижно молчали. Лишь один не выдержал, старик грушно застонал. «Кончайте скорее, палачи!» Лопнула белая полоса, выпал белый камень, пришпиленный двумя черными пятнами. Жена партизана Ватюкова забилась, рыдая на земле. «Приколоть ее!» — махнул рукой адъютант. Черная тонкая граненая железка разорвала в горле женщины предсмертный крик. «Мамку закололи!» — завизжал в толпе ребенок. «Не вяжи, поросенок, подрастешь, и тебя приколем!» — прикрикнул на него Орлов. Площадь умерла. Людей не было. На карнизах церкви возились и ворковали голуби, чирикали воробьи. Живые были только они. Солнце остановилось. Жгло нещадно. Сотни голов наполнились расплавленным металлом. Отяжелели, распухли. В глазах прыгали огненные брызги. Нус, видимо, желающих раскаяться нет. Закоренелые негодяи все. «Корнет, продолжайте». Что-то дернуло колено преклоненную площадь. Оборвалось что-то. Пригнулись еще. Лица были почти у земли. «Товарищи большевики, смирно, равнение на пули, на тот свет. Карьера, марш!» Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дырки винтовок. Все 2 ряда с желтыми огоньками загорелись, стукнули. Полоса белых камней на стене из белого камня рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули, упали навзничь. Полковник удушил смех. «Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тайняга корнет. Ха-ха-ха, на тот свет карьером, ха-ха-ха. К Владимиру тебя, к Владимиру. С мечами и бантом представляй каналью. Покорнейше благодарю, господин полковник». Зал попрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы. Орлов взглянул на площадь, ткнул пальцем. «Ребята, вот этой молодухи 10 порций, погорячей, шампалами. Пусть помнят лихих гусар атамана Красильникова». Серая пыль площади, белые пятна, живые полуголые, свист, железные прутья, кровавые рубцы, кровь, красное мясо, колокольный звон. Лгал. Радости не было. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Белые камни вспотели. Красный пот глядел полосами, брызгами, каплями. Мертвых было 49, окровавленных 60. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны. Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась. А колокол все лгал.